Медитация подошла к концу, но давайте поговорим еще пару минут. Итак, вы хотите испытать ощущения от посылания любви. Чем сильнее эти ощущения, тем успешнее вы посылаете любовь. Так что же мы чувствуем, когда светимся любовью, когда излучаем ее? Мы ощущаем радостное воодушевление, находимся в предвкушении того, что случится что-то прекрасное, верно? И мы стремимся к этим ощущениям так сильно, что хотим испытывать их даже тогда, когда не умеем полностью открываться и посылать мощный, постоянно усиливающийся поток любви. Например, вы хотите, чтобы произошло определенное событие. На первый взгляд кажется, что оно не становится ближе. Ну и прекрасно, не беспокойтесь об этом. Может, долгожданное событие и не происходит в данный момент, но если вы продолжите ощущать его как уже свершившееся, проще говоря, вы показываете себе картинку того, чего еще нет, но тем самым создаете позитивное ощущение, отчего, в свою очередь, изменяются в лучшую сторону вибрации, излучаемые вами в мир. Вы же знаете, приближение разозленного, пышущего гневом человека можно почувствовать, когда он еще не вышел из-за угла. Значит, такой человек излучает свои негативные эмоции в мир, воздействует ими на окружающих. Кроме того, его вибрации влияют на то, что этот человек делает, и на то, что он к себе привлекает. Когда вы разозлились, все валится у вас из рук, все получается не так. Наверное, вы и сами обращали на это внимание. Это неудивительно, ведь вы привлекаете то, что сами излучаете. Поэтому, когда вы что-то делаете, и вам кажется, что ничего не выходит, продолжайте вызывать в себе ощущение, что все получилось как надо. Понимаю, это звучит странно, но прошу вас, продолжайте ощущать, как здорово излучать любовь, которая летит в мир и создает все, к чему вы стремитесь. Продолжайте, несмотря ни на что. И что же вы думаете? Произойдет так, как вы того хотите. Каким-то волшебным образом обстоятельства сложатся как надо, и вам останется лишь воскликнуть: «Ух ты! Не мог и предположить, что все произойдет именно так. Вы только посмотрите, вот это совпадение». Вселенная найдет нужный путь. Однако мир устроен так, что желаемое приходит в мир и в нашу жизнь с определенной задержкой. Мы посылаем любовь, но проходит какое-то время, прежде чем изменения станут заметны. И даже после того, как мир уже изменится, нам потребуется определенное время, чтобы заметить перемены, увидеть доказательства того, что они произошли. Поэтому приходится опираться на веру и всегда опережать события. Итак, вы работали над созданием чего-либо и достигли желаемого. Вероятно, вы сразу перейдете к следующему проекту, верно? И снова поначалу вам может казаться, что дело не движется, но это не так. Процесс уже запущен. Если вы продолжите упорно работать с любовью, он значительно ускорится. Процесс созидания начинается почти мгновенно. Почти, потому что на некоторые детали уходит больше времени. Вопрос не в том, что на ваш проект требуется больше времени. Просто иногда для его воплощения должны сложиться еще кое-какие обстоятельства. Мне трудно это объяснить, но нередко, работая над одним проектом, я занимаюсь еще и каким-то другим. Конечно, я задумываюсь, сколько времени потребуется мне на этот второй проект. Забавно, но зачастую получается, что никаких подвижек по нему не происходит до тех пор, пока я не закончу первый, основной проект. А затем, бах, приходит именно то, что я пытался создать параллельно. Вот так. Видимо, подсознательно я все-таки ожидаю завершения основного проекта, потому что, оглядываясь назад, говорю себе: «Все сложилось наилучшим образом». Ведь если бы второй проект реализовался раньше, когда я в своем нетерпении хотел этого, то возникли бы проблемы с осуществлением основного проекта. Так что лучше всего просто позволить событиям разворачиваться своим чередом. А вы сфокусируйтесь на ощущениях и эмоциях от того, что вы как будто уже получили желаемое. Даже если в этот момент вы наблюдаете прямо противоположное. Воспринимайте этот процесс как забавную игру. А со временем, когда вы добьетесь каких-то позитивных результатов и увидите, как жизнь изменяется под вашим воздействием, это станет для вас интересным приключением. Порой я могу сказать себе: «Ой, какой кошмар!» Но я не собираюсь это ощущать. Я не стану вовлекаться в происходящее, а буду чувствовать то, что хочу чувствовать сам. А хочу я чувствовать то, что излучаю любовь, посылаю ее в мир, воздействую на все вокруг. Я хочу чувствовать, что реализуется все, о чем я мечтаю. Ведь именно это даст мне положительное ощущение. И я создам эти ощущения прямо сейчас, еще до того, как мои мечты сбудутся. И вот тогда получается, что ситуация начинает складываться сама по себе. То, что я старался ощущать, то, что я таким образом создавал, вдруг реализуется. И тогда, конечно же, я снова испытываю позитивные чувства. На этот раз потому, что событие произошло уже по-настоящему. А я к этому времени нахожусь уже на следующем этапе, создаю что-то новое, еще более интересное. И каждое достижение становится ступенькой, по которой я поднимаюсь вверх. С каждым разом все выше и выше. Также и с деньгами. Есть поговорка «деньги идут к деньгам», и это действительно так. Но столь же верно и то, что легко заработать деньги, когда у вас их нет совсем, потому что в этом случае вы точно ничего не потеряете. И если вы знакомы с богатыми людьми и знаете, как они работают, то знаете и о том, что они используют в бизнесе не свои собственные деньги, а пользуются чужими – деньгами банка или средствами инвесторов. И неважно, насколько они богаты, свои деньги они тратят на себя, а для создания большего их количества пользуются чужими. Тратя свои деньги, они тем временем строят схемы, как бы побольше заработать с помощью чужих средств. Ловкая игра, не правда ли? Некоторые люди боятся создавать изобилие и богатство. У них возникает внутреннее сопротивление этому. Дело в том, что у них выработалось негативное отношение к деньгам, и теперь они считают, что деньги – это плохо. Деньги – это источник жадности. Это не так. Богатство и изобилие никого не делают жадным. Если богатый человек жаден, то он был таким и до того, как заработал деньги. Не деньги сделали его жадным. Можно быть баснословно богатым и чрезвычайно полезным для других людей. Кстати, по своему опыту скажу, что мне всегда было очень выгодно находиться рядом с богатыми людьми. Ведь что бы я ни продавал, они могли позволить себе купить это. Причем они могли покупать наиболее дорогие из моих товаров или услуг. Поэтому я всегда ориентировался на состоятельных людей. Иногда можно услышать, что богачи очень прижимисты. Совсем не обязательно. Я ничего подобного не заметил. Но у меня изначально и не было такого ощущения. Ведь если кто-то испытывает такое ощущение, то что произойдет? Именно эту вибрацию он и будет излучать в пространство. А значит, именно это будет создавать и это же привлекать к себе. Все начинается с ваших ощущений, помните? Мы желаем испытать прекрасное ощущение от излучения в мир любви, почувствовать, что принимаем любовь, идущую к нам от мира. Что это за чувство? Это ощущается как благодарность, как вдохновение, как радость, как творчество. Хорошо, когда твоя креативность, твои смелые идеи имеют надежное финансовое основание. Разве это не прекрасно? Приятно ощущать, что твой творческий проект будет непременно обеспечен финансово. Разве это не здорово? Ощутите это прямо сейчас. Прочувствуйте, каково это, когда каждая ваша идея, каждое творческое устремление имеют надежную финансовую поддержку. И неважно, откуда она исходит. Неважно, как и откуда придут деньги, не переживайте об этом. Не следует забивать себе голову деталями. Они сами позаботятся о себе, вам на удивление. Деревья растут, воздух и вода в наличии. Вы ведь не волнуетесь утром по поводу того, взойдет ли солнце. Солнце восходит, как заведено, и деталями этого процесса есть кому заняться. То же самое и со многим другим. Порой мы можем думать иначе, думать, что какие-то явления заслуживают того, чтобы мы о них беспокоились. Но посылая в мир любовь, мы направляем поток энергии на то, чтобы все мелкие детали были улажены самым оптимальным образом. Нам же остается отойти в сторону и позволить этому произойти. Итак, сами выбирайте, что вам ощущать, и неважно, что происходит в окружающем мире. Скажите себе: «Я не собираюсь испытывать негативные ощущения. Я вижу, что здесь происходит, это не есть хорошо. Все немного расстроены, но мои ощущения будут иными». Одним лишь этим вы изменяете положение, и это помогает в любой ситуации. Представьте, вы ушибли палец на ноге. Боль адская. Не просто в этот момент изменить свои ощущения. Но все же попробуйте это сделать, когда такое случится в следующий раз. Начните менять свои ощущения в момент самой острой боли и обнаружите, что она очень быстро ослабнет. Намного быстрее, чем обычно. Удивительный метод, поиграйте с ним. Как вы понимаете, я не могу за вас изменить ваши ощущения на позитивные. Я могу лишь попросить, чтобы вы попробовали это сделать. Вы уже оказали мне доверие, купив эту аудиозапись. Вы поверили моим словам о том, что в ней есть полезный для вас материал. Поэтому прошу вас довериться мне еще раз и последовать совету изменять негативные ощущения на позитивные. Поступите так один раз, сегодня. Это уже будет очень здорово. Завтра создайте себе позитивные ощущения два раза, послезавтра три. Так и продолжайте. Напоминайте себе о необходимости изменять ощущения. Вызывайте в себе чувство излучения и посылания, и окружающий мир будет все больше и больше меняться в лучшую для вас сторону. Очень действенно и изящно. Если оглянуться на то, каким я был, когда писал книгу «Посланник», если взглянуть на еще более ранний период, когда я занимался выигрышами в спортивной лотерее, если отойти еще немного назад, то я смотрю на ту свою жизнь и понимаю, что по сравнению с нынешней она была никакая. Есть, конечно, те, кто живет еще хуже, чем я раньше, но все-таки та жизнь не идет ни в какое сравнение с тем, как я живу сейчас. С той самой минуты, как я начал работать с любовью, жизнь стала непрерывно улучшаться. И сейчас я гляжу на то, что меня окружает, и с удивлением спрашиваю себя, как я умудрился все это создать. Сам не пойму, как все это появилось, но сейчас у меня есть все, о чем я мечтал. Хотя, казалось бы, не было шансов реализовать эти мечты. Забавно, но все это было создано даже не с помощью денег. Мечты пришли в мою жизнь совершенно удивительными путями. Когда-то я мечтал о домике в тихом месте, до которого бы не доносился шум улицы. В городе такое трудно найти. В то же время мне не хотелось перебираться и за город. Я представлял себе участок земли на холме, откуда открывался бы вид на весь город. Всякий раз, когда я рассказывал кому-то об этой мечте, мне говорили: «Осталось только выиграть 10 миллионов, тогда сможешь переселиться в такой дом». А в то время я писал книгу «Посланник» и перестал играть в спортивную лотерею. Я устроился на работу в столярную мастерскую на минимальный оклад. Это позволяло покупать еду и оставляло достаточно времени, чтобы писать книгу и продолжать посылать любовь. Но это не оставляло никакой надежды купить дом, о котором я мечтал. Никакой. На что его купишь? Такой дом обойдется в 400-500 тысяч долларов. Участок – гектар земли. Холм, с которого виден весь город. Есть все. Деревья, оранжерея, бассейн, гараж, где я мог бы что-то мастерить в свое удовольствие. И что вы думаете? Несколько месяцев спустя у меня появился такой дом. Правда, мне пришлось подождать еще 2 месяца, прежде чем въехать в него, но моя мечта осуществилась. Невероятно. Я жил в нем невероятной жизнью. А потом ко мне вдруг пошли деньги. Помните, какую работу я выполнял за минимальную зарплату? Теперь я получал в 10 раз больше. Трудно даже описать эту ситуацию словами, но сложилось так, что я получал 500-600 долларов в день, а работал только 2-3 дня в месяц, ну, возможно, 4-5 дней. И это давало достаточно денег для продолжения работы над книгой и над проектом по посыланию любви. и в дальнейшем обстоятельства складывались в мою пользу.